нем у тебя есть все, все ради чего стоит жить. Дело, друзья, иногда даже деньги и вино, и есть с кем его пить. Ведь ты звезда рок-н-ролла, по крайней мере, так говорят. И мальчики в грязном и душном кафе счастливо встретить твой взгляд и пожать твою руку. Но ночью ты опять один. Эй, звезда рок-н-ролла, что сможешь ты отдать за то, чтоб заснуть? Что сможешь ты отдать, чтоб себя обмануть? Эй, звезда рок-н-ролла, но новый день принесет покой, и вечером будет игра. Новый день, все те же старые лица, как вся эта игра стара. Но ты звезда рок-н-ролла, и вот ты включил аппарат, и ты снова поешь все тот же старый блюз. Ты играешь, ты счастлив, ты рад, но ночью ты опять один. Эй, звезда рок-н-ролла, и ты не помнишь, как звать ту, что спит рядом. Не помнишь, и ладно, и помнить не надо. Ты звезда рок-н-ролла, но кто тебя слышит? Десяток людей. Кто тебя знает? Никто. Им плевать на то, что ты им отдаешь. Им важнее успеть забрать пальто, когда ты кончишь петь. И ночью ты будешь опять один. Эй, звезда рок-н-ролла, попробуй заснуть, но никак не спится. Эй, звезда рок-н-ролла, если завтра проснешься, попробуй влюбиться, как звезда рок-н-ролла.